Нашу милую коровушку положили отпаривать в ванну со всевозможными травами. Она надышалась ими и заснула тут же, уложив голову на чугунный край ванны. Вода из крана текла тонкой струйкой, не давая травяному настою остыть, и своим журчанием уносила Асю в романтические сновидения о беззаботной любви с молодым бухгалтером, ласкающим ее плоть под струями водопада, что падает с вершины запруды, сооруженной в родном городке влюбленной парочки. В самый ответственный момент Асиного сновидения, когда крик сладострастия зародился в ее необъятной груди, когда бедра жернова колыхнули настой из дурманящих трав, и стопник Ройтман прибавил давление в центральном бойлере и в трудовом порыве за считанные минуты перекидал в жерло топки грузовик каменного угля, пришедший накануне. Вместо пика наслаждения, ошпаренная хлынувшим из крана кипятком, Ася вылетела в коридор, где своей очереди на процедуры ждала группа шахтеров из Донецка. Ошарашив угледобытчиков обнаженным роскошеством своих форм, Ася промчалась по коридору, ведущему к бассейну, и атомной бомбой бросилась в его прохладные воды. Основные жалобы в письме Аси сводятся не к тому, что ее ошпарили, а к тому, что теперь донецкие шахтеры, стоит ей появиться в столовой, раздевают нашу дюймовочку своими вожделеющими глазками догола, а вечерами шумно дышат в темноте кинозала, рассевшись возле нее со всех сторон. Ася спрашивает совета. Что делать с шахтерами? Евгений, если вам не трудно, вышлите мне свою фотографию, будь таковая имеется. Я хочу поставить ее на письменном столе и пеша к вам видеть глаза человека, к которому обращаюсь в своих посланиях. Да, что касается просмотра эротических программ, то у меня нет телевизора, и вместо него я смотрю в окно, наблюдая мир, не заключенный в рамки художественного осмысления. Телевизор отсутствует не по причине материальных затруднений, а по убеждению. Магический ящик ущемляет свободу наших мыслительных процессов, подменяя оригинальную способность мыслить мыслительными процессами других людей, причем сформированными под влиянием того же магического ящика. На мой взгляд, Асе нужно выйти замуж. Может быть, ей посоветовать выбрать суженого из работников горной промышленности? Как вы думаете? Ужасно смеялась, представив вас с ног до головы в чернилах, как вы пемзой трете кожу. Вы абсолютно правы, что писать можно и без литературной тяги. Зачастую случается так, что удовольствие приходит в процессе, рождаемое движениями руки, если она поспешает за мыслью и верно отражает ее на бумаге. Очень хочется побывать на Арбате и посмотреть, как он изменился. Ведь я не была в Москве уже 12 лет, с тех пор, как провалилась попытка перевести Россию на метрическую систему. Пита — это, верно, очень вкусная штука, и теперь, когда я буду вспоминать Арбат, мне будет представляться и лепешка с курицей. Ах, как хорошо ее с кетчупом! На этой вкусной ноте заканчиваю письмо, заклеиваю его и поспешу, насколько это возможно в моем состоянии, на почту к вечерней выемке писем. С уважением, Анна Веллер. P.S. Не забудьте написать мне, что вы думаете про Асю.